Светало. Наверху шумели. Кусок потолочной штукатурки не выдержал студенческого волнения и рухнул на пустой Глебов тюфяк. «А где Глеб?» – проснулся Васька. «У дамы», – ответил Билов. Пока не обсуждали Глеба, к интернату подкатил грузовик. В кузове на кошме сидел Глеб и держал на руках связанного барана. «Чего ты к нему пристал?» — крикнул в окно Васька. «Положи!» «Украдут, не дай бог! По-быстрому давайте!» «По дороге на Сарысу, где назначена была отвальная, Темирбая, шофера, тормознули пастухи. Верблюд увяз, перевел Темирбай, просят машиной потащить, а раки, водки дадут». Васька заскрипел было, но понял, что придется сжалиться, и грузовик свернул законными. Верблюд сидел в солончаке и не волновался. Попробовали его машиной тащить, доски под него запихивали, а трос, укутанный кошмой, заводили верблюду под зад. Ничего не получалось. 2 часа промесили грязь, а верблюд только глубже топ. И морду ему брезентом замотали, чтоб не волновался. Все без толку. Верблюд, по брюхо сидя в солончаковой грязи, высокомерно отворачивал горбоносую голову и не помогал копошащимся вокруг него людям. Билов начал рассказывать, как пристрелить, а то ночью волки задерут. Глеб просился остаться постеречь верблюда от волков, а с утра по новой попробовать трактором, но Васька чуть не за шиворот затащил его в кузов. На берегу Сарысу, мутной речонки, Темирбай выкинул их и пообещал забрать завтра в это же время. Гулять отправились на островок. Туда же натащили сушняка. Берега речки густо поросли кустарником. Барана Билов перенес на плечах. Баран орал, предчувствуя скорый конец. Пока натягивали брезент от солнца, разводили костер, Билов зарезал барана, ободрал его, промыл, натер солью с перцем, нашпиговал чесноком и целиком насадил на толстую рифленую арматурину, загогулиной на конце. И прихватил для крепости проволокой, чтобы баран не пробуксовывал. Васька охлаждал водку, замотал бутылки в мокрое полотенце и уложил замотку на солнце под ветерком. Глеб чокаться отказался. «Верблюду не помогли, душегубы!» И выпил, отворотясь. Билов вертел барана и беспрерывно вытирал пот со лба. Он все старался утянуться под навес, но тогда не доставал до вертела. Оторвал от чахлого кустика ветку, привязал ее к ручке и теперь крутил барана в тени. «Скоро!» — не вытерпел Глеб. Он лежал под солнцем на спине, в брезентовых шароварах и ковбойке, и придремывал в ожидании второго разлива. Под голову он нагреб песка. «Ты бы хоть подстелил чего? Дать полотенце?» Билов полез в рюкзак. «Не надо!» — Глеб ерзанул головой по песку. «Чего конетелишься-то? Ехали, ехали!» «Ты не спеши, как голый на...» — осадил его Васька. «Билов, скоро у тебя?» «Скажу, когда придет время!» — низким голосом произнес Билов. Сейчас он был главный и басил откровенно на всю возможность. «Юлиан!» Юля в плавках стоял по пояс в воде, раздумывал, купаться или нет. «Юль, ты в Уренгой полетишь зимой?» «Юль!» «О-о-о!» — завозился Глеб. «Точняк! Сейчас унты опять клянчить будет временно!» «Отстань от него, Билов! Я тебе валенки подарю!» «Сиди!» — окрысился на него Билов. «Чего суешься, Юль?» Но Юли уже не было. Он нырнул. «Как со старшим говорить неуважительно?» — вздохнул Глеб. «А чего действительно? Привез бы нам унтята!» — не отворачиваясь от солнца, — сказал Васька. «Как хорошо!» К костру подошел мокрый Юлька. «Не капай!» — задергался Васька. Вон Билов дело говорит. Унты привези из Уренгоя». «Да нет там унтов, там газ», — сказал Юлька и растянулся на песке. «Унты, газ», — тоскливым от затянувшейся трезвости голосом протянул Глеб. «Налили бы. Много хоть газу-то?» «Много. Под всей Западной Сибирью. А когда все высосут, весь газ?» «Тогда Сибирь на 2 метра опустится», — сказал Билов. «Привез бы он ты-то». «Да нет там мехов. Что вы, ей-богу!» «Без мехов-то холодно, небось, временно». «Шевелиться надо быстро, как на шабашке. Время — деньги», — сказал Юля, залезая под навес. «Кстати, о деньгах. Негромко, но так, чтобы все слышали», — сказал Васька. Юля замер. Билов перестал крутить барана. Васька неторопливо подошел к барану, потыкал его ножом. «Доходит». Он нагнулся к куртке, достал из внутреннего кармана 2 тугие пачки, перехваченные крест-накрест бумажками, и бросил их на песок. 1500. Билов, оцепенев, смотрел на пачки. «Столковались?» — опершись на локоть, спросил Глеб. «Сам объяснительную подписал». «А ты как думал?» — небрежно бросил Васька и потянулся за гитарой. «По 355», — ласково сказал Васька, перебирая струны. «Вот! А если бы Глебушку послушались, и денег бы не получили, и мужику бы хорошему нагадили!» «За абстракцию!» Васька описал при этом в воздухе колечко. Потыкал барана. «Готов! Режь, Билов!» Васька отложил гитару, из полотенца достал бутылку. Билов отрезал от барана готовые куски и каждому подал на вилке. «Мне с кровью!» — попросил Глеб. «О, вот этот!» Он принял у Билова вилку. «Дохнет тебе это самое, как ее?» Глеб затряс головой, вспоминая. Из волос посыпался песок. «Елена Малаховец! О!» Жевать Глебу скоро надоело, и он прилег покурить, положив свой кусок на обрывок газеты. «Мои деньги мне, Вась, и не давай. Сразу шли Егорычу, в смысле Мане». Юля молчал, опустив голову, не смея взглянуть на Глеба. «Ну, за шабашку!» Васька поднял стакан и чокнулся с Юлей и Биловым. Глеб просительно поднял пустой стакан. Васька плеснул ему из своего. «За шабашку, за наш коровник!» «За Глеба уж давайте, молодожен как-никак!» Билов вопросительно посмотрел на Ваську. Васька кивнул. «Да ладно вы!» – заерзал Глеб. «Не в этом дело!» «Хотел ты, Глеб, в монастырь спасаться, а сам замуж идешь!» Васька еще раз чокнулся с Глебом, выпил и заживал мясом. «Неисповедимы пути Господни!» «Не в этом дело. И без монастыря можно спасаться. Знать, чем заняться. Коровник-то и дурак сложит. И диссертацию написать. Вот воспитать человека — это да, это труд». «Вот и иди учителем», — лениво бросил Васька. «Ага, я с директором интерната уже говорил временно». «Ой, Глеб!» — сморщился Васька. «Обалдел! Поспи!» «Вот у них!» — пробормотал Глеб, продолжая какую-то свою мысль. «Самая главная работа! Учитель и врач! Раньше еще поп, если не халтурят. Поп тот встречает в жизни и провожает, чтоб не так страшно помирать. Учитель воспитывает, чтоб, мол, положительный человек. А врач... чтоб не загнил досрочно. Вот они и нужны. А остальные?» Глеб вяло махнул рукой. «Ну, поговори, поговори». Васька добродушно посмотрел на Глеба и тихонько затренькал на гитаре. Баран капал на угли. Когда он начинал пригорать, Билов поливал барана портвейном. Глеб в момент полива барана любимым вином, отворачивался и замолкал. «Глебушка, давай еще барашка, а то ты совсем мало закусил», — заботливо сказал Билов. «Временно не хочу». «А ну-ка ешь», — приказал Васька. «Насилие», — проворчал Глеб, принимая от Билова баранье ребро с обрывками мяса. «Вот Эйнштейна взять. С одной стороны еврей, а с другой физик. А в Бога верил». Билов приосанился. «Да не так, как ты», — Глеб махнул бараньим ребром и поморщился. «Долбитесь для моды. Еле помазанные. Крестами. Трясете для понта». Глеб заглянул в пустой стакан. «Неверующих-то их вообще не бывает временно. Васька что думает, неверующий он или Юлька?» «Все верят, само собой. И Егорыч верил. В Бога верил, потому что не верил, что помрет. А помер. Давайте-ка поменем его, не чокаясь. Земля ему пухом. Хороший мужик, хотя вроде и ничего особенного». «Вот именно», — поддакнул Васька. Глеб сморщился. «Да не в этом дело. Ах!» И он с досадой махнул рукой.